Верхом искусства в этом деле было подтянуть пальцы ног к самому носу и ринуться под ворота попкой вперед. Это было здорово. Жаль только, что никто этого не видел. И еще было жаль, просто горе, что мельник никогда не открывал шлюз больше, чем наполовину. Маленький Водяной подумал, если поднять ворота до конца, в желобу стремится намного больше воды. А если больше воды, то и скользить по желобу быстрее и веселее. Но мельник и не думал этого делать. И тогда маленький Водяной сказал себе, ну хорошо, если этого не делает мельник, то сделаю это я сам. Он подождал до воскресенья. Маленький Водяной знал, что в воскресенье все обитатели мельницы уходят в деревню. Когда они уйдут, можно без помех делать все, что захочется. И верно, в воскресное утро, когда в деревне зазвонили колокола, дверь мельницы открылась, и вышла мельничиха с молитвенником под мышкой. За ней показались работники, за ними две служанки, а позади, замыкая шествие, шел сам мельник. На нем был голубой выходной пиджак с серебряными пуговицами, на голове вместо испачканной мукой шапки красноватая высокая черная шляпа. Маленький Водяной с трудом узнал его. Наблюдая за всеми, маленький Водяной притаился возле шлюза в зарослях камыша. Он видел, как мельник достал из кармана большой ключ и запер мельницу. После этого вся компания гуськом поднялась по тропке на прибрежный луг. У всех были довольные воскресные лица. И маленький Водяной в своем укрытии тоже сделал довольное лицо. Люди прошли мимо, ни о чем не подозревая. Он увидел их ноги возле самого своего носа. Он мог бы ущипнуть их за икры, не сходя с места, но он, конечно, не сделал этого, чтобы себя не выдать. Шлюзовые ворота были опущены, желоб стоял пустым, и мельничное колесо молчало. Мельник с женой и помощниками прошли по узенькому мостику через шлюз. Маленький Водяной подождал, пока люди скрылись за холмом, для верности еще немного повременил. Убедившись, что они уже не вернутся, маленький Водяной вылез из своего укрытия и принялся за дело. Но какое же было мучение с этим воротом! Маленький Водяной без конца нажимал на него изо всех сил, но тот не двигался. Маленький Водяной скинул пиджак, он поплевал себе на ладошки, набрал полную грудь воздуха. Ему пришлось еще много раз плевать на ладони и набирать в легкие воздуха. Но, наконец-то, дело пошло. Ворот поддался, он заскрипел, завизжал, первые струйки воды зажурчали в желобе. «Так-то», — подумал маленький Водяной, перевел дух и опять схватился за ворот. Теперь все пошло намного легче. Маленький Водяной вертел и вертел ворот левой рукой, правой рукой, левой рукой, правой рукой. Железный ворот больше не останавливался. Все громче журчала в желобе вода. Скоро журчание превратилось в плеск, потом плеск превратился в рев, застучало вдали мельничное колесо. «Клип-клап», — сказала колесо, «клип-клап», — звучало это довольно сонно. Но через минуту колесо заговорило быстрее. «Клип-клап, клип-клап, клип-клап». Еще через некоторое время «клип-клип-клап, клип-клип-клап». Под конец слышен был один непрерывный грохот. «Та-та-та-та-та». Так быстро даже нельзя рассказать. Бедного мельника хватил бы, наверное, удар, если бы он все это услышал. Но мельник был уже далеко, в деревне, и ничего этого слышать не мог. А маленький Водяной весело продолжал крутить ворот. Он поднял шлюзовые ворота до самого верха. Дальше было некуда. Вода ревела и шипела у него под ногами. Она заполнила деревянный желоб до краев. Вот это совсем другое дело. Если туда нырнуть, дело пойдет в два раза быстрее. И маленький Водяной бросился вниз головой в пруд. Вода подхватила его, как стрела, стрельнул он в ворота, по желобу, на колесо и наружу. Он не успел сосчитать до трех, как оказался в тихом ручье. Вот здорово! Давно он мечтал так прокатиться. Поэтому, недолго думая, вон из ручья, по лугу, вокруг мельницы и опять хлоп с мостика в пруд. Так он промчался, наверное, с дюжину раз, а то и больше, пока, наконец, не вырос перед ним, как из-под земли, его отец Водяной. «Ты что это здесь орудуешь?» — спросил он гневно, указывая рукой на открытый шлюз. «У меня просто слов нет. Этот безбожник спускает, оказывается, весь пруд». «Ну подожди, мой милый, эту дурь я из тебя вытряхну». И отец Водяной ухватил сына за шиворот. Левой рукой он крепко держал маленького Водяного, а правый стал заворачивать ворот. «О чем ты, собственно, думаешь?» — продолжал он возмущенно. «По твоей милости мы должны засохнуть, не так ли? Пруд уже наполовину опустел. И почему? Потому что господин маленький Водяной творит безобразие, и настежь открывает шлюз. Это, мой милый, будет стоить тебе все 25». И отец Водяной сдержал свое слово. Когда шлюз закрылся, он положил маленького Водяного на колено и отсчитал ему обещанные 25 шлепков. Хабу-хабу. Маленький Водяной собрал все, что легкомысленно бросали в пруд люди. Пустые консервные банки, старые электролампы, дырявые шлепанцы и другие еще более ценные вещи. Он прятал все это под камнями, позади своего дома. Со временем в его кладовой накопилось много богатства, и в один прекрасный день он с гордостью показал свои находки Карпу Купринусу. Купринус очень внимательно осмотрел все эти вещи, каждую со всех сторон, он ехидно улыбнулся и сказал: «Необходимо только то, что полезно, мой дорогой. Ну, что, например, ты будешь делать вот с этим кувшином без дна, или с этой старой заржавленной кочергой, и дырявый ботинок у тебя тут есть, как я вижу, старый ботинок на левую ногу, ни к чему не пригодный, и пивных бутылок, пожалуй, дюжины две. Бутылки из-под пива я нахожу довольно часто, скромно отвечал маленький Водяной, но это меня не разочаровывает, я их все равно собираю. «И для чего, если можно осведомиться?» — спросил Купринус. «Для чего?» — растерянно повторил маленький Водяной. Ему никогда не пришло бы в голову подумать об этом. Он напряг все свои способности, чтобы найти ответ. Но пока он думал, Купринус сказал. «Вот видишь, в том-то и дело. Ты сам не знаешь, для чего собираешь все это барахло, весь этот хлам, который надо просто выбросить».